«Да, да, ты совершенно права», — согласилась Жо Хуа и добавила. «Знаешь, я гляжу на эту стелу, и у меня кружится голова от красных лучей ее сияния. Да и стоять-то мне здесь скучно. Все равно не могу прочесть ни слова. Я лучше выйду и прогуляюсь, а ты оставайся, почитай еще и постарайся хорошенько запомнить все, что здесь говорится. Когда-нибудь расскажешь нам, это будет очень интересно». «Ты вот говоришь, что от яшмовой плиты исходит красное сияние», — сказала Сяушань, — «а мне опять представляется другое. Я вижу лишь легкую прозрачную дымку. Но раз ты видишь красное сияние, значит, ждет тебя в жизни великое счастье, а мне не дано быть счастливой». «Ну что ты!» — возразил ей Жо Хуа. «Я ведь теперь одна, одинешенька, и живу на чужбине. Единственное, о чем я мечтаю, это выдержать экзамен и получить звание Цайнюй. Этим я бы вполне была удовлетворена. О каком еще великом счастье для меня может идти речь? Если бы оно мне было дано, разве пришлось бы мне искать прибежище в чужой стране?» При этих словах по щекам Жо Хуа покатились слезы. Плача, она сняла с себя узел, положила его на каменный столик и вышла из беседки. Когда Жо Хуа ушла, Сяушань опять стала разглядывать стелу и увидела, что подле списка фамилий есть еще и послесловие. В послесловии было написано следующее. «Я хозяин беседки слез, скорбя о доле девиц, нашел нужным поставить в этом списке имя Ши Ю Тань первым и Ай Цуй Фан вторым, и нашел это нужным, вот почему. Я всегда жаждал узнать подлинные истории, случившиеся в старь, почти забытые теперь и ставшие уже редким преданием. И вот я узнал о судьбе многих девиц, и скорбя о том, что истории их жизни остались никому неизвестными, записал их. Я поставил имена Ди Чэнь Юй и Янь Цзинь Синь следующими по порядку, так как считаю, что память о девушках необычайной красоты, девушках редких литературных дарований, должна сохраняться в веках. После них я поставил имя Севэньдзинь, так как хочу, чтобы те, кому доведется прочесть написанное мною, видели в нем лишь простую запись подлинных историй и не искали б в нем изящества и блеска стиля. Я сам не знаю за собой никаких литературных дарований, и потому об изысканности слога этих записей не может быть и речи, памятуя о краткости жизни человеческой, о том, что неведом час ее конца. Я спешил лишь передать доселе, увы, никому неизвестное былое, излить все то, что накопилось в душе. И мне, конечно, было не до того, изыскан ли мой стиль, изящен ли, и от всего этого я просто отказался. Сбирая редкие предания, я всегда старался проверить достоверность их, и лишь тогда вносил их в записи свои, желая передать только подлинные истории, достойные памяти потомков. Вот почему вслед за предыдущими именами я поставил имена Ши Лань Янь, а затем Чэнь Шу Юань и Бо Ли Дюань. Я заканчиваю этот список именами Хуа Цзай Фан и Би Цюань Джэнь, потому что история жизни всех упомянутых мною 100 девиц предана забвению, и мир о них почти не знает ничего, но благодаря моим записям имена этих девушек будут теперь жить вечно и никогда не увянут. А это не напоминает ли действительно увядшие и вновь ожившие цветы? И так как каждая из этих 100 девиц представляла собой или изящный цветок благородного древа, или жемчуг редкий, или цельную яшму, то именем, означающим полную добродетель, я и заканчиваю этот список. За послесловием внизу древним письмом в виде печати были высечены следующие стихи. «Из далекой безбрежной пустыни предание пройдет через забвенье пустыню, И верится Тан при династии Тан, и дойдет до безлюдной пустыни. Сяо Шэнь задумалась. И верится Тан при династии Тан, и дойдет до безлюдной пустыни, — повторяла она про себя. Ведь сейчас, — размышляла она, — как раз правит династия Тан. Моя фамилия тоже Тан, и ко всему этому именно мне довелось увидеть эту стелу. Неужели это значит, что я должна распространить по всей Поднебесной и донести до далеких потомков то, что мне удалось прочесть здесь? Да, таково, видно, веление неба. Но как быть с тем, что тут написано? Ведь здесь упомянуто 100 девиц. Если даже отбросить все, что сказано об их судьбе, то одних имен надо запомнить 100. Что же делать? Стоя перед яшмовой плитой, Сяо Шань долго размышляла, как ей поступить. Утомленная с дороги, она стала искать, на что бы ей присесть, и чуть в стороне увидела каменный столик с каменной скамейкой. Сняв с себя узел, Сяо Шань положила его на столик, а сама присела на скамейку, но мысль о надписи не покидала ее. В этих стихах определенно говорится, что я должна каким-то образом распространить по всей Поднебесной то, что мне известно, — рассуждала она про себя. Но как назло, у меня нет с собой ни кисти, ни туши. Что же делать? Остается только заучить все это наизусть. Ладно, буду держать это в памяти. Не все ли равно? Чтобы заучить все наизусть, Сяо Шань принялась читать надпись с самого начала, но после первых же нескольких слов почувствовала, что язык у нее заплетается. Сяо Шань была в отчаянии. В это время вернулась Жо Хуа. Сумеет ли Сяо Шань выйти из этого затруднения? И поможет ли Жо Хуа? Известно будет в следующей главе. Глава 49. Тайна, хранимая стелой священной, поверена листьям банана. Странницам в поисках прежней тропы встретился грозный поток. Итак, когда Сяо Шань сидела в беседке и размышляла над тем, как ей запомнить надпись на стеле, в беседку вошла Жо Хуа. «Ну, все запомнила», — обратилась она к Сяо Шань, присаживаясь рядом с ней на скамейку. «Какие я здесь видела красивые места!» — добавила она. «Пойдем полюбуемся!» «Ты очень кстати вернулся!» — обрадовалась подруге Сяо Шань. «Я как раз хочу посоветоваться с тобой. Как мне быть?» И Сяо Шань прочла ей вслух надписи на печати. «Не кажется ли тебе, — продолжала Сяо Шань, — что эта надпись велит мне поведать людям обо всем, что здесь написано? Но как сразу все это запомнить? Ведь одни имена и те так просто не заучишь, и, как назло, нет ни кисти, ни туши. Как же быть?» «Об этом ты не беспокойся», — ответил ей Жо Хуа. «Пока я тут бродила и любовалась видами, мне вздумалось написать стишок, и представь, нашли здесь и прекрасные кисти, и бесподобные туши». С этими словами Жо Хуа вышла из беседки. Вскоре она вернулась, держа в руке несколько банановых листьев. «Вот, пиши на этом», — сказала она, протягивая Сяо Шань листья. «А когда вернемся на джонку, перепишешь все на бумагу». «Банановые листья — это, конечно, хорошо, но мне еще никогда не приходилось писать на них», — проговорила Сяо Шань. «Ну что ж, попробую». С этими словами она вышла, мечом настрогала бамбуковых палочек, заострила их и, вернувшись в беседку, устроилась за столиком. Когда она попробовала писать этими палочками на банановых листьях, то увидела, что черты выводятся легко и слова отчетливо видны. Это очень ее обрадовало. Сяо Шань принялась было переписывать, но вдруг словно вспомнила что-то и обратилась к Жо Хуа. «Помнишь, какая изумительная картина открылась перед нами, когда мы вышли из лесу? Все эти удивительные по своей красоте беседки, живописно разбросанные дома, террасы, ведь такое может быть только в неземном уголке. в обители небожителей, и мне кажется, что отец должен быть именно здесь. И раз мы теперь напали на его след, то не стоит ли сейчас бросать наши поиски на полпути? Ведь на переписку всей надписи потребуется немало времени, и сделать это можно будет не спеша уже после того, как мы повидаем отца.